После покаяния живет одна с ребенком, одевает косынку, подобно сестрам замужем. У этой сестры может быть косынка как элемент украшения. Она ведь не жена. Ну, что хотелось сказать, во-первых, это знак, а не украшение. Если кто-то считает знаком, я не знаю, что написано в Слове Божьем, ясно там написано, как знак. А то, что в отношении, что она не замужем, я тоже хотел бы место прочитать. Знаете, это вот тут написано: «Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело, ибо, сказываю, два будет одно». Вопрос уже соединения не было, она же как считая, не считая, но она уже, как сказать, жена уже является. Каким образом, как оно, честно, нечестно, но факт остается фактом. И косынка никогда украшением не была. Она чувствует знак смирения и знак для ангелов. Я думаю, если сестра даже не замужем, одевает косынку, это не согрешит этим. По косынке, то, что от Бога идет, оно власть, но оно все красивое. Косынка, если она по-божьей, она очень красивая. По теме, которую брат Владимир излагал сейчас, задали тут из Библии вопрос. Может, он не принципиальный, но в общей теме он по существу. Иеремия, 40 глава. «Правильно ли сделал Гадолия, что не послушал Иоанана и не остерегся? Как Господь оценил это?» Коротко расскажу ситуацию. Когда израильский народ был взят в плен, там был ставленник вот от вавилонского царя Гадолия, который призывал, что живите, будем разводить виноград, и все будет нормально. Как царь определил вавилонский, все. Но к нему пришли и сказали: вот там есть человек, который тебя хочет убить. И написано, что Гадолия не поверил вот это, к этой теме. А оказалось, что было действительно так. Пришел человек и его убил. Потом увел других и так далее. Как Господь оценил это? Ну, это вопрос, я понимаю так, что любовь всему верит. Есть в Библии такие места, друзья: «Не всякому духу верьте». Если скажет Христос вам, вон там, здесь, не верьте. Так что в наше время не менее актуальный призыв — и не верьте. Особенно то, что касается в области религии. Как на это Бог оценил? Я не знаю. Воля Божия в целом через пророка Иеремии была выражена все-таки так, что вам предопределено быть в плену 70 лет, вы там будете. Те, которые остались, оставайтесь. Вот. Или у Бога план был в отношении Гадолии все-таки, что он должен был умереть. Или же, забрав Гадолию, Бог еще раз остатку хотел показать: смотрите, как вы легко вот шатаетесь. А они куда шатнулись? В Египет. И Бог настолько строго в Египет запретил идти: вот здесь живите, но только не в Египет. Но они не послушали. Поэтому, ну так, приблизительно можно предположить это, вот эту оценку, этому поступку. Следующий такой вопрос. В Юргамыш в дом молитвы нужна усиливающая аппаратура. Может, у кого-то есть микшер и колонки? Лишние или устаревшие? Можно спросить. Ну вот мне известно, что в Отрадном есть. Не знаю, лишние и не знаю, устаревшие, но есть. Здесь есть пресвитер, брат Константин. Так, ушел. Брат Костя. Брат Костя, встань, пожалуйста. Не видно, да? Ну, знают все. Генрихса Костя с Отрадного. Пресвитер, пожалуйста, подойдите и поговорите. Если они у них лежат в бездействии и никуда не запланировано, думаю, мы этот вопрос решить можно. Вот. Если в Юргамыше устроят устаревшие и лишнее. Еще такая, как информация, с Ноябрьска брат Алексей Фалтаркин хотел информацию передать, я это делаю, и поблагодарить. В Ноябрьске есть семья Канонских, Светлана и Влад, многодетная семья. 6 лет назад у них исчез сын, которому было 14 лет. Много было слухов, ходили. В общем-то, я в этой семье не раз был, и так у меня сформировалось, что отец уже, в общем-то, не верил, что он вообще живой, ну а мама где-то теплила надежду. Вот. Никогда от него все годы не было сигналов. И вот он в этом году нашелся. Зовут его Эдик. Ему сейчас 20 лет. Вот. Побывал он в разных местах. И в Чечне нашли его. Вернулся он сейчас домой. И покаялся летом или осенью вот, в церкви. Вот такая информация. Детали, может быть, когда-то расскажет. Мы не знаем. Мне бы хотелось и поговорить с отцом, да с ним, подробности узнать всех этих лет, где он и как провел. Вот, везде побывал. Нашли его пасущих овец, и, в общем, теперь он дома. Для семьи это большая радость. Владимир Николаевич, расскажите за Алексея Кузнецова, как он переехал, насовсем ли, неужели в нашем объединении нету места? Нету мест. Ну, коротко скажу, может быть, не вдаваясь в подробности. Благовестник у нас в Уральском объединении, член Магнитогорской церкви Алексей Кузнецов. Действительно, он переехал сейчас временно, пока временно, ну, так скажем, территориально, в Сибирское объединение, поселок Ларьяк. 350 километров где-то от Нижневартовска. Вот. Туда добираться трудно, только по зимникам, водным транспортом или вертолетом. Вот. Одна из основных причин, которую мы попросили на членском собрании у нас объяснить, это ну, определенный кризис в семье, связанный с детьми, вот. Работа, ну, еще некоторые причины. Мы его туда не направляли, это его было желание. Более того, когда этот разговор поднимался, у нас есть церкви, где 50 членов и больше, где нет ни одного служителя. Мы предлагали ему помолиться и выбрать одну из церквей Уральского объединения. Вот, в том селе, кстати, всего один член церкви. Вот, но после беседы, и как он сам видит, и мы видим, что... Конечно, таких пресвитерских качеств у него ну, нету или мало, это больше благовестник, поэтому взять на душепопечение церковь, он сам страшился. Вот. А так в служении благовестия он горит и намерен там заниматься. Ну и по его определению я побуду этот год с семьей. Вот так. Потому что здесь он, когда приезжал, с семьей, оно все выливалось только в работу. Он был дома, но не был с семьей, потому что все работа и долги там, и все это вот наслоилось, ну и так на сердце легло. Была у нас беседа, мы ему советовали кое-что, от чего-то предостерегали, но так согласились, что пока в его дому живет христианская семья, они на год поехали туда с временной пропиской, детей сейчас определили, хотя с некоторыми препятствиями. Вот. Числится он у нас будет этот год членом церкви Магнитогорской и на содержание будет продолжать оставаться значит, в Уральском объединении. Вот такую информацию могу за него дать. Старших детей он определил в других местах. Дочь определил в семью в Тюмени. Многодетно, она там учится, живет. Вот. И сына еще там в другом месте, он тоже постройки молитвенных домов. А остальные шестеро помладше с ним живут. Такой вопрос задали еще. Можно ли приветствоваться с братом, который разных со мной взглядов? Например, слушает поп-музыку, смотрит фильмы и тому подобное, но член церкви. Вопрос серьезный. По Библии, например, 5 глава 1 послания Петра, приветствие, когда передается, там есть такое приветствие. Приветствует вас избранная, подобная вам, церковь в Вавилоне и Марк. Значит, в приветствии заложено, что мы должны приветствовать подобных нам, или церковь, или человека. Я считаю, подобных и по взглядам. И само христианское приветствие подразумевает, что я в какой-то степени разделяю ну, жизнь, взгляд братства, его упование и веру. Хотя есть приветствие, немножко другой оттенок носит. Ну, такой приветливости, просто приветливости или почтения человека. Я говорю приветствую. Но христианское приветствие глубже. Значит, вопрос серьезный, потому что касается взаимоотношений. Там, где взаимоотношения, там всегда бывают сложности. Что здесь хочется сказать? Если в церкви не вынесено решение о том, приветствовать человека или не приветствовать, на самотек этот вопрос пускать не следует. Иначе будет в церкви неустройство. Если мы начнем выборочно, вот этот мне нравится, я его приветствую, а этот мне немножко не нравится, я его не приветствую. Вот. С другой стороны, если человек, который знает внутреннее содержимое брата, в данном случае по записке, что он слушает поп-музыку, популярную музыку, смотрит фильмы, и написано еще и тому подобное, будучи членом церкви. Ну, я так понимаю, если это член церкви поместный, или, может быть, с другого вероучения, или с другого союза. Если это есть, то здесь, конечно, возникает сложность. Брат, который об этом знает, ему трудно поприветствовать. Почему? Потому что он не согласен. То есть вступает в противоречие. По взглядам вступает в противоречие. Как быть в таких случаях? Ну, немножко, если коснуться, если брат отстаивает то, что он делает, это, я так считаю, 8 глава 1 послания Коринфянам о жертвенной, идоложертвенной пище. Там есть такое выражение – совесть, признающая идола. Значит, есть человек, у которого совесть признала идола, поэтому он будет оправдывать. То, что он делает, он оправдывает. Его совесть признала, его совесть не судит. И он об этом может прямо сказать. «Меня совесть не судит». Носить кольца, как задавали тут у нас вопрос. Меня совесть не сует смотреть фильмы. Все. Его совесть признала идолов. Но совесть, признавшая идолов, не ценит абсолютно совесть других людей, которые это видят, об этом знают. А совесть других людей может страдать, соблазняться и переживать, что, по-видимому, в данном случае в записке это заложено. Как быть в таких случаях? Бывает, что вопрос в какой-то степени рассмотрен на членском собрании, и на членском собрании объявляют «приветствуйте по совести». Кто поприветствует, не осуждайте, или кто приветствует, не осуждайте. Но в целом это вопрос не решит. Болезнь пойдет дальше. Это я вам говорю из практики жизни христианской. Правильнее с братом побеседовать, поставить на вид и призвать к исправлению. Если это брат не сделал, значит, надо эту... вопрос, ну, поднимать так, чтобы это было устранено. Потому что то, что здесь записано, это вопрос области духовной пищи. То, что мы видим, то, что мы слушаем, это духовная пища. Человек, наполняясь этим, обязательно это отразится на духовном состоянии. В его словах, его образе жизни, его мышлениях. Если он проповедник, в проповеди это начнет отражаться, друзья. Или в высказываниях на членских собраниях. То есть рано или поздно этот вопрос в наших церквах, по крайней мере, станет болезненным. И с ним надо что-то будет делать. Поэтому, когда вступает противоречие, человек вступает в противоречие с нашим вероучением, вот, а это вероучение подразумевает отношение к миру, что смотреть, что не смотреть, что слушать, что не слушать, и вступает в противоречие с решением церкви. Есть такие моменты, которые прямо грехом не назовешь, но решение церкви, допустим, это не делать, или вот это не носить, или туда не ходить. Почему? Потому что начни это делать, оно приведет к пагубным последствиям. И чтобы этих последствий не было, церковь принимает решение, лучше этого не касаться. И по практике христианской жизни это, друзья, оправдано. И это нормально, когда единомышленники вероучения принимают какое-то решение, какой-то устав, какое-то правило, и оно действует к устройству церкви. Вот. И когда человек это игнорирует, конечно, он вступает в противоречие. Поэтому здесь надо этот вопрос, ну, высветить и убирать это препятствие. Если препятствие для приветствия, значит, человек, который не может приветствовать, он должен это препятствие убрать, посодействовать этому. Пути здесь разные. Я сейчас не хотел бы эти пути говорить. Где-то надо прийти к братьям на церковный совет сказать, где-то подойти к пресвитеру сказать. А то, может, с человеком побеседовать, на вид поставить. Вот. Пути разные, чтобы препятствие было убрано. Потому что пока он не может, потом узнает другой, другой не может препятствовать. И соблазн может быть. Ну, примерно так на этот вопрос. Еще несколько вопросов, братья. Хотелось бы услышать о универсальной электронной карте. слышал информацию, что 2014 год будет действовать эта система. Ну, братья, здесь передали какую-то информацию. Я, может быть, выборочно что-то зачитаю. Единая универсальная электронная карта будет и паспортом, и страховым полисом, и банковской карточкой, и медицинской карточкой, и так далее. УЭК, ну это вот универсальная электронная карта, дадут всем, потому что по закону отказаться от нее вроде можно, но механизма отказа нет. И как показал московский законопроект, даже не предусматривается. Это будет единая база данных, где будет храниться все: прописка, сделки с недвижимостью, история болезни, прививки, пособия, начисленная зарплата и так далее. Я здесь пропускаю немножко дальше. УЭК станет основой для создания единой транснациональной базы данных, содержащей подробнейшие досье на каждого человека, после создания которой переход к поголовному чипированию людей станет банальной формальностью. Законодательная основа для вживления под кожу микрочипов уже готова. Вы можете убедиться в этом, ознакомившись со стратегией развития электронной промышленности России на период до 2025 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Ну и может еще немножко. В соответствии со стратегией все люди будут прочипированы. Чип зашивается в тело человека. В США прочипированы уже тысячи американцев. Чип, как правило, зашивается в правую кисть между фалангами большого и указательного пальцев. Размеры биочипа составляют 11,5 мм в длину и 0,75 мм в ширину. Это размер одной ресницы, так я понял. Биочип содержит передатчик. Чипированное население – полностью подконтрольная серая масса. Это мечта мирового правительства. Проект «Универсальная электронная карта» многие поспешили похоронить после сделанного в феврале заявления министра связи и коммуникации Российской Федерации Никифорова о необязательности выдачи универсальных карт в 2014 году. Однако проект, как выяснилось, живее всех живых. Ну, вот это то, что мы можем поэтому на сегодня такую информацию знать. Николай Степанович как-то на совещании Совета Церквей сказал свое мнение вот об этих всех картах, вот как к ним относиться. Он примерно так высказал свое понимание, говорит: как я понимаю, все это, да, подготовка к начертанию. Когда дело коснется уже тела человека, здесь мы должны, на каком этапе мы должны сказать решительное «нет» или занять решительную позицию. Но он больше высказал свое понимание, когда дело коснется уже тела человека. Тогда здесь мы должны решительное «нет» сказать вплоть до согласия на страдания или но сказать решительно нет, потому что тело – это храм Духа Святого, и что-то инородное вводить, что-то недоброе и пользоваться этим телом имеет право только Господь. Ну а во всех других вопросах, пока карточек и так далее, это подготовка к чипизации. Ну, где-то, может быть, нелегкомысленно подходить к этим вопросам, со страхом Божьим, с молитвой. Но он так и оговорился, говорит: это мое понимание. Если кто-то построже подходит к этим вопросам, что даже карточки не брать и так далее. Ну, в общем, здесь, может быть, и дело совести человека каждого лично. Ну вот то, что немножко по этой информации. Ну, здесь еще одно такое, прошу дать разъяснение по оборудованию NugaBest, которое активно сейчас распространяется повсеместно. Хотелось бы иметь четкий ответ о его вреде, чтобы предостеречь души. Ну, братья, не смогу дать такой четкий, конкретный ответ. В общем-то, этот вопрос когда-то стоял у нас на конференции. Тоже Николай Степанович, это, наверное, 4 года назад уже, да? Вот, когда он был на конференции на нашей, он давал ответ по этому. Где-то он исследовал этот вопрос. В общем-то, для нас, верующих, это оборудование неприемлемо. Я могу сказать только вот это. Вообще, братья, сегодня как никогда поклоняются большому идолу современные люди. Это идол здоровья. Недавно еще слышал разговор женщин, там, желаю тебе здоровья, потому что самое главное – это здоровье. Здоровье любой ценой. И на этом спекулируют многие. Сегодня на этом делают бизнес. Сегодня это многие братья, спекуляция на здоровье. И поэтому много разных оборудований, там кровати разные, ну это больше кровати касается, еще там разное другое оборудование, разные дорогостоящие лекарства и так далее. Часто это просто спекуляция на здоровье ради обогащения. Поэтому стоит ли нам идти на все это? Братья, больше к тому стремиться, как написано, чтобы бояться Бога, да? И это будет и здравием для тела. Книга притчи, 3 глава. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Вот к чему здоровый образ жизни, удаление от греха, это будет настоящим здоровьем нашим. Вообще в последние годы этот вопрос, по крайней мере, в народе Божьем остро не стоит. Это было лет 6-7, может быть, 10 назад, когда вот это механизмы NugaBest, не только кровать, а определенные механизмы или система механизмов входила. Вопросы ставили. Николай Степанович, он попросил, ему достали паспорт. И он говорит, я прочитал паспорт от начала до конца, заключение врачей, выводы. И в конце заключительной части его что там насторожило, что, во-первых, составитель этих механизмов не профессиональный врач. И в конце паспорта оговорка, что за последствия лечения мы не отвечаем. И есть какие-то определенные секреты в этих материалах, которые применяются, которые фирма не разглашает. Это вот как бы теоретически так настрой. Но что больше всего остановило? Те, кто ими попользовались, увидели прежде всего урон духовный или психический и физический. Когда пошли эти факты у верующих, кто попользовался ими, кто-то умер, у кого-то пошли отклонения и так далее. Это насторожило, и чтобы дальше в тонкости не вникать, вот просто мы предупреждение по братству сделали, чтобы не пользоваться. И, в общем-то, вопрос этот закрылся, я последние годы не слышал, что где-то его задавали. Поэтому не думаю, что сейчас у верующих ажиотаж по поводу NugaBest или так вот предупредить. Написано, все испытывайте, хорошего держитесь. Ну, испытали, вот там сигнал, том сигнал, той церкви отрицательный. Ну, есть основания предостеречься. Хотя, может быть, мы не специалисты вникнуть во все тонкости. Опасения есть, примесь. Тем более, как брат сказал, культ здоровья. Под этот культ очень много что идет. Еще два таких вопроса. Интересный вопрос. Оставил ли какой-нибудь след в Израиле Иисус Христос? Если да, то какой? И подпись «Брат из леса». Вот, поэтому понятно очень, братья из леса, наши братья ханты или кто живет в лесу, для них это знакомо. Прошел медведь, оставил следы, да? здесь был медведь. Вот если был Христос в Палестине, оставил ли он какие-то следы? Я прочитаю, братья, из второго послания к Коринфянам, 5 главы, 16 стих. Апостол Павел так пишет: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Христос для нас оставил духовный след, чтобы мы шли по следам Его. А физический след Его Он и не хотел оставить следа. Кто, как апостолы, не имели бы права, кто-то бы приберег, ну, это современным языком, костюмчик от Христа, или кто там, еще какой-нибудь видимый знак от Христа, да? Апостол Павел говорит: мы не знаем Христа по плоти, не знаем, ничего, никаких следов нам не надо. Люди, конечно, ищут этих следов. Мы проходили по улице Виа Долороса, ну, это традиционная улица, по которой Христос ходил с крестом, да? И там католики, другие вероучения, они там на этой улице обозначили несколько остановок, там 9 или 12 разных остановок. Ну, допустим, одна остановка такая, что Иисус Христос якобы устал под крестом и прислонился к стене, оперся рукой об стену, и там какой-то отпечаток остался. Вот они это считают за святыней. Самое мрачное место, которое мы там увидели, это храм гроба Господня. Там храм построен, а внутри еще такой, как какой-то этот склеп или как, да. И там все мрачно, толпы людей, здесь вот эти свечи коптят, и выстраивается очередь, мы даже не подходили туда, нам так все это неприятно было, вот там говорят, даже чуть ли не ползком заползают туда и целуют это место, якобы здесь лежало тело Христа». Ну, братья, вот эти видимые следы, да, это явно вот, мертвость, это часто связано с оккультизмом. Вот в средневековье там вот сколько было на этой основе вот такого таких махинаций, считал, там продавали какие-нибудь гвозди, что ли, там какие-то щепки от креста Христова и прочее, прочее. Братья, все это мертвечина, все это. Слава Богу, Христос для нас оставил духовные следы. Да, друзья, там можно видеть, допустим, созерцать Генесарецкое озеро, которое напоминает о том, что Христос здесь был, учил народ и так далее. И вспоминать какие-то места из Писания более яснее становится. Но невидимые следы Христа, а духовный след оставил Христос на все века. И второй вопрос тоже в отношении Израиля. Расскажите, пожалуйста, о церквах с Израиля, которые присоединились к нашему братству. Да, недавно вот одна церковь, и есть там еще группочки небольшие, которые пожелали присоединиться к нашему братству. Это город Кириат-Гат, там есть церковь. Вот, они в основном русскоязычные члены церкви, выехавшие из России. Вот. Они до этого они имели общение больше с Германией, с братством в Германии. имели контакты, имели общение. Ну а сейчас, ввиду того, что у них все-таки немецкий язык они плохо понимают или почти не понимают, хотя братья немцы им очень много любви оказали, устроили очень хороший молитвенный дом. Вот так много любви оказали, но вот так их желание больше иметь общение понятно, на понятном языке, и они попросились в наше братство. Ну, там есть разные в этой церкви. Я всех не знаю, я был на одном собрании у них, так в одной семье мы ночевали. В той семье, в которой ночевали, допустим, он грек, она еврейского происхождения. Так есть еще там такие семейства. Вот. Ну, вот так кратенько об этих церквах в Израиле. Есть там еще церкви, но они более свободные. В Хайфе нам говорили, допустим, она как наши регистрированные примерно, такие либеральные есть общины. Есть харизматического направления. Но вот так ближе к нам по духу, вот эта церковь в Кириат-Гаде и некоторые небольшие группочки еще. Есть в этой церкви служитель, да. Есть еще братья?